Лучше тормознуть одного лишнего, чем рисковать упустить того, кто нужен. Лови его потом, ведь разбегутся, как тараканы. Владимир Евгеньевич, тогда нам лучше несколько изменить тактику, если требуется сразу стреножить не менее 4 целей. А как? Атакуем на параллельном курсе, но не догоняя конвой, а идя ему навстречу. Это резко сократит время ожидания атаки следующей цели, так как они будут двигаться нам навстречу. Таким образом, мы сможем сразу подавить носовые пушки, а затем открыть огонь по рангоуту. Остальное по плану. Правда, канонирам придется оперативнее работать. Угловая скорость перемещения целей резко увеличится. Справятся они с такой задачей? Да, Леонид Петрович, предложение весьма дельное. Андрей Михайлович, справятся канонеры? Какая дистанция стрельбы? От 600 до 1000 метров справится. Значит, на то мы порешили. Сейчас поднимаем «Беркут» и ждем до утра. Пусть люди отдохнут, а утром начнем. Приняв катер на борт, Тезей увеличил ход и стал обгонять конвой, стараясь не приближаться менее 5 миль. С такого расстояния ночью испанцы все равно не смогут ничего визуально рассмотреть, а вот он, благодаря радарам, видел свою добычу прекрасно. Теперь задача — зайти в голову конвоя и ждать утра, а потом... А потом видно будет, стоило ли затевать эту авантюру с непредсказуемым финалом. Леонид стоял возле радара и смотрел на экран за перемещением цели. На душе было неспокойно, не покидало ощущение, что он что-то упустил. Какую-то очень важную деталь, незаметную, но такую, которая может поставить с ног на голову всю эту кровавую вакханалию невольным участником, которой он явился. Или, наоборот, с головы на ноги.